Джон Стейнбек. О мышах и людях. Глава первая. В нескольких милях к югу от Солидада река Салинас подступает вплотную к горам и течет у самых их подножий. Вода здесь глубокая, зеленая и теплая, потому что река эта долго текла по желтым пескам, поблескивая на солнце, прежде чем образовать небольшую заводь. На одном берегу золотистые предгорья круто поднимаются к могучему скалистому хребту Гобелан, а на другом, равнинном берегу, растут деревья, ивы, которые покрываются каждую весну молодой зеленью и сохраняют на нижних листьях следы зимнего разлива, и сикаморы с пятнистыми, беловатыми, кривыми сучьями и ветвями, которые склоняются над заводью. Земля под деревьями устлана толстым ковром листьев, таких хрустких, что даже ящерица пробежит, и то слышно. По вечерам из кустов вылезают кролики и сидят на песке, а ночью по сырому и ровному берегу снуют еноты, да на песке остаются следы широких лап собак с окрестных ранчо и острых раздвоенных копыт оленей, которые приходят в темноте на водопой. Меж ив и сикамор вьется тропа, протоптанная мальчишками, прибегающими с ближнего ранчо купаться в глубокой заводе, и бродягами, которые по вечерам, свернув с шоссе, плетутся сюда переночевать у воды. Под низким прямым суком огромной сикаморы скопилась куча золы от многого множества костров, а сам сук гладко отшлифован многим множеством людей, сидевших на нем. К вечеру после жаркого дня поднялся ветерок и тихо шелестел в листве. Тени поползли вверх по склонам гор, кролики сидели на песке неподвижно, словно серые камни. А потом со стороны шоссе раздались шаги. Кто-то шел по хрустким палым листьям сикамор. Кролики бесшумно попрятались. Горделивая цапля тяжело поднялась в воздух и полетела над водой к низовьям. На миг все замерло. А потом двое мужчин вышли по тропе на поляну у заводи. Один все время шел позади другого, и здесь, на поляне, он тоже держался позади. Оба были в холстяных штанах и таких же куртках с медными пуговицами. На обоих были черные измятые шляпы, а через плечо перекинуты туго свернутые одеяла. Первый был маленький, живой, смуглолицый, с беспокойными глазами и строгим решительным лицом. Все в нем было выразительно: маленькие сильные руки, узкие плечи, тонкий прямой нос. А второй, шедший позади, был большой, рослый, с плоским лицом и пустыми глазами. Шагал он косолапо, как медведь, тяжело волоча ноги. Руками на ходу не размахивал, они висели вдоль тела. Первый так резко остановился на поляне, что второй чуть не наскочил на него. Первый снял шляпу, вытер кожаную ленту указательным пальцем и стряхнул капельки пота. Его дюжий спутник сбросил свернутое одеяло, опустился на землю, припал к зеленоватой воде и стал пить. Он пил большими глотками, фыркая в воду, как лошадь. Маленький забеспокоился и подошел к нему сзади. «Ленни», — сказал он, — «Ленни, бога ради, не пей столько!» Ленни продолжал фыркать. Маленький нагнулся и тряхнул его за плечо. «Ленни, тебе же опять будет плохо, как вчера вечером!» Ленни окунул голову в реку, уселся на берегу, и струйки воды, стекая со шляпы на голубую куртку, бежали у него по спине. «Эх, славно!» — сказал он. «Попей ты, Джордж! Волю попей!» И он блаженно улыбнулся. Джордж отцепил свой сверток и осторожно положил его на землю. «Я не уверен, что вода здесь хорошая», — сказал он. «Больно уж много на ней пены». Ленни шлепнул по воде огромной ручищей и пошевелил пальцами, так что вода пошла мелкой рябью. Круги, расширяясь, побежали по заводе к другому берегу и снова назад. Ленни смотрел на них, не отрываясь. «Гляди, Джордж! Гляди, чего я сделал!» Джордж встал на колени и быстро напился, черпая воду горстями. «На вкус вроде бы ничего», — сказал он. «Только, кажись, здесь она не проточная». «Всегда пей только проточную воду, Ленни», — сказал он со вздохом. «А то ведь ты, ежели пить захочешь, хоть из вонючей канавы напьешься». Плеснув пригоршню воды себе в лицо, он вытер рукой лоб и шею, потом снова надел шляпу, отошел от воды и сел, обхватив колени руками. Ленни, не сводивший с него глаз, в точности последовал его примеру. Он отошел от воды, обхватил руками колени и поглядел на Джорджа, желая убедиться, что все сделал правильно. После этого он поправил шляпу, слегка надвинув ее на лоб, как у Джорджа.